Глава 35. Ника. Обалдеть можно, красотища какая. Театр на дворец похожий. Поворачиваюсь к Генри. Принц вылитый. Чего Дан жуком обзывает? Так, если вспомнить, то у него для всех близких людей есть прозвище. От этой мысли становится приятно. Меня он тоже наградил званием простушки. Прикрыла рот, хихикая от воспоминаний, как недобратец иногда подкалывает таким образом. Трудно обижаться на того, кто постоянно сравнивает себя с Яшкой. «У нас самые лучшие места. Заказал заранее, чтобы тебя порадовать». Отвлекает от воспоминаний Генри перед входом в зал. Вместо «спасибо», после которого всегда хочется прыгнуть, коротко киваю. «Ох, сама себя не узнаю. Я хоть Ника». Снова ловлю его пристальное рассматривание моего наряда. Вначале показалось, что не угодило. Сморщился как-то подозрительно, задумался, а позже расхвалил. Так и сказал, что лучшего платья еще не видел, и кто придумал, отлично постарался. Слишком строгому эксперту обязательно передам его слова. Пусть знает, что воспитанный брат, в отличие от него, оценил. Генри подводит меня к креслам на боковом балкончике с табличкой «Ложа». Присаживается рядом со мной. Близко, плечо к плечу. Становится неловко. В автобусе или метро я тоже так сижу и попутчиков не замечаю. Но это ж Генри. С началом спектакля мне становится понятно, что ничего не понятно. Актеры завывают оперными голосами на все лады. Кроме фразы «Ава Мария» больше разобрать не могу. Наверное, опера не для меня. Ну или с переводчиком приходить, чтоб объяснял, зачем они девушку в простыне тягают туда-сюда. Поворачиваюсь на своего спутника. Вот для кого опера. Генри вникает с сосредоточенным видом. Неужели слова разбирает? Ах, ну да, он же умный и образованный очень. Прекрасный парень прекрасен во всем. Начинаю пытаться вникнуть заново. Культурность же развивать надо. И когда уже окончательно засыпаю, наступает антракт. Ура! Дождалась. Ника, ты не возражаешь, если мы отправимся в буфет и выпьем по чашечке кофе? Да, хочу. Ой, не то. С удовольствием приму предложение. Совсем меня опера сбила с культурного пути, ору, как на стадионе. Генри с пониманием кивает, вроде бы не заметил моего выпада простушки. Надо себя больше контролировать. Всю богему распугаю. В буфете снова чувствуется неловкость. Те же проблемы. Не облиться, не ляпнуть лишнего, не вертеться на стуле с открытым ртом. Расслабление ноль. Виртуальный блокнотик еще как взбесился. Подкидывает воспоминания пробных свиданий. Как такое может быть, чтобы на настоящем свидании я чувствовала себя как на пробном, а с Даном наоборот? «Куда бы ты хотела пойти после театра?» — интересуется мой спутник. «Ну до чего же он классный, идеальный, внимательный, не ставит перед фактом, не сует под нос условия. Предлагает выбор, который Дан отобрал у меня в день приезда. Срочно надо заменить виртуальный блокнотик. Рядом с парнем мечты нужно тихонько тонуть в его добрых глазах и балдеть от того, что вообще пригласил. Вот так, утопая в обволакивающем синевой взгляде, выпаливаю. «Давай сходим на мост». Генри изгибает брови с заметным удивлением. «Куда? Не совсем тебя понял». «Блин, Дану и не говорила, куда. Сам запомнил и привез на бешеном коне. Чуть не описалась в дороге. Зато моста не избежала». «Я пошутила, Генри». И впрямь смешно представить прекрасного парня среди разноцветных замочков. «Пусть выбор будет за тобой, я доверяю». Осторожно ухожу от нормального ответа. Подходящих для Генри мест все равно не знаю. Интересно, куда Альбина любит похаживать, но точно не в фонтане купаться. «Благодарю за доверие, Ника. Думаю, что тебе там понравится». Расплывается очаровательной улыбкой сама культурность и обаяние. «В том, что понравится его выбор, нисколько не сомневаюсь. С таким-то парнем еще бы мне не понравилось. Опера не в счет, всего чуть-чуть потерпеть осталось». С началом второго акта спектакля изменения не слишком резкие, но произошли. Генри уже не просто рядом уселся, а еще и руку мне на талию пристроил. Стало жарче. Страх, что вспотею под его рукой, и он заметит, еще больше нагоняет жара. Елки, так и облезть недолго от своих переживаний. Все потому, что у меня нет опыта настоящих отношений. С Даном же не по-настоящему легче, проще. На коленях сидела, обнимала. И казалось, что так и надо. Мы ведь не пара и никогда не будем. Других причин придумать не смогла. Чувствовать себя голым задом на углях при первом свидании – норма. Так же у всех происходит, наверное. На сайте так писали, по крайней мере. Рука Генри ушла только в конце спектакля хлопать оперным актерам. На улице вздохнула облегченно. Дышала недолго. В ресторане рядом с театром снова накрыла. В меню глаза разбежались. Названия все такие, что на ругательство больше похожи. Кто его знает, как хоню-матуфу есть? Пока назовешь и язык сломаешь. Тыкаю пальцем, куда попало. Пофиг, проблема намного больше в другом. Палочки в руках удержать. «Ты уже бывала в ресторане раньше, Ника?» Старается разговорить с меня Генри. «Недавно разок сходила. Имею в виду покрывало в клеточку на горе. Очень большой ресторан со множеством звезд. Ну, там не было столько людей. Отдельная территория». Добавляю, чтоб не подумал, будто в похожее место ходила. Деревянными палками только с ним пришла поесть. Генри задевает мой ответ. Палки выпадают из его руки на скатерть. «Неужели Дан выбрался из-под скатов и сводил тебя в лучший ресторан города?» «Да, так и было. Скрывать не посчитала нужным. Всем ведь известно, у кого я живу. Для Дана точно лучший в городе, и для меня теперь тоже. Вот бы еще хоть разок на гору попасть. На покрывале посидеть, музыку птиц послушать. Генри вряд ли туда захочет. Больше не допытывая меня, куда я еще ходила, прекрасный парень подвигает мне бокал с шампанским. «Я очень рад нашей удачной встрече, Ника. Выпьем за тебя». Произносит тост, окрыляя меня приятными словами. «Сейчас мне очень-очень верится, что Генри остался доволен моей ловушкой на улице кафешек. И он же сам подтверждает, обещая мне звонить. Ткнуть себя, что ли, палкой в руку, чтобы поверить? Лишь бы не водился больше с профи». Повторяя за Генри, пытаюсь брать в захват ускользающие мидии и креветки в слизеобразном кисло-сладком соусе. Когда он отворачивается, помогаю руками. Много поймать не смогла. Остаюсь полуголодной. Замечая, что есть я уже перестала, на самом деле задолбалась вылавливать гадов. Генри предлагает меня отвезти. На улице моросит дождь. Платье намокло и облепило меня, пока добегаю до машины. В пути мы немного говорим, и даже больше Генри, чем я. У меня смешанные впечатления после свидания. Все произошло так, как я и мечтала. Прогулка, театр, ресторан. От Дана ни одной проверки. В телефоне пара сообщений от девочек с вопросами, где были и как проходит встреча. Все прошло, как и подобает Генри, прекрасно. Просто я не привыкла к такому. Мои уроки пригодились для того, чтобы уж совсем глубоко не упасть лицом в грязь. Нужно найти сайт для тех, кто, когда заполучил его себе, понял, как потом быть дальше. Перед выходом из машины наступает очередная неловкая пауза. Генри наклоняет ко мне лицо. «Ой, сейчас поцелует. Настоящее свидание всегда заканчивается поцелуйной точкой. Подвигаю губы навстречу. Тянусь, тянусь. Тррр! Вздрагиваю от отдаленного рева бешеного байкерского коня. Резко поворачиваюсь к окну, и его губы опускаются мне на висок коротким прикосновением. Никого не видно. Наверняка показалось. И поцелуйную точку с прекрасным парнем упустила. Вот же елки. «Я позвоню тебе, Ника», — напоминает он об обещании, больше не предпринимая попыток поставить точку. Вспоминаю поблагодарить за вечер и прощаюсь с ожиданием звонка от прекрасного парня. Только недавно была в черном списке, а уже сам обещает звонить. Засчитываю себе как маленькую победу с отличными баллами. Я справилась. В подъезде слышу хлопок двери над головой этажом выше. Скорее поднимаюсь. Не знаю, дома Дан или нет. Если не будет его, значит, у летучей мыши. Не одной же мне на свидание ходить. Уж он-то ей точно поцелуйную точку поставит. И не только. Прогоняю неприятный образ губ хищной брюнетки. Такая и не захочешь присосется. И так с бурчанием под нос вхожу в тускло освещенный коридор.